Любовь зла. Всю ночь по крыше кибитки стучал дождь. Сильно похолодало, но Ахрам не подкидывал дров в догорающий огонь. Он только плотнее завернулся в старое покрывало из шкуры зуброна. Шапку, подбитую мехом короленя, натянул с макушки до носа и полностью закрыл голову. На холоде крепче спится, зачем возиться с костром? Ахрам беззаботно лежал на правом боку и храпел до утра. Когда в лесу запели ранние пташки, он повернулся на спину, убрал шапку с лица, открыл глаза и посмотрел в темную круглую крышу. Сел на кошме. Покрывало сползло с плеч и живота, тело обдало диким холодом. Ахрам спал одетым. На нем была светлая рубаха, шерстяные штаны и халат из шкуры овца быка. У изголовья острые халади в ножнах, лук и колчан со стрелами. Юноша выдохнул пар, потянулся, встал. Вышел из кибитки к ручью ополоснуть лицо. Кибитка стояла на склоне горы. Вокруг высился сосновый лес. За толстыми стволами и зелеными ветками начиналась непроходимая темная чаща. Каждый год Ахрам приводил стадо гауров на пастбище Ируанских гор. В середине лета внизу, на равнинах, трава быстро выцвела под беспощадными палящими лучами Таянга и Амай. Даркуты гнали стада на горные пастбища, богатые сочной травой. Каждому племени Каан определял участок. В этом году злой колдун, подосланный чужестранцами, зачаровал Каана Линха. Племена начали вражду. Горное племя Румни, к которому принадлежал Ахрам, пока осталось в стороне от дрязг. Юноша, как обычно, пригнал 200 гауров в ущелье Ништван. Ахрам был молод. 5 лет назад завершил обучение в Иргиле. Высокий, стройный, черноволосый, густые брови сходятся на переносице. Лучший стрелок из лука во всем Тейпе. Он умылся ледяной водой из ручья. В горах только начало светать. Воздух из-за ночного дождя был пронзительно чист. Окрестные горы и сосны окутал туман, а взойдут светила, и он рассеется без следа. Ахрам отправился обратно к кибитке, когда из загона послышался рев гаура. Протяжный, встревоженный, он прокатился по ущелью и затих внизу, где шумела быстрая горная речка. Это ревел вожак стада, крупный жеребец по кличке Каменное Копыто. Юноша остановился и прислушался. Каменное Копыто — спокойный гаур. Он не будет реветь просто так. Ахрам вернулся в кибитку и взял оружие. Осторожно пошел к животным. Гауры содержались в открытом загоне. Вокруг ограда из деревянных перекладин. Ахрам подошел, держа лук наготове, посчитал гауров. Все на месте, никто не пропал. Юноша закинул лук за спину, перелез через ограду, не желая идти до прохода. Подошел к вожаку посмотреть поближе. Протянул руку, чтобы потрепать по гриве, и застыл на месте. Гаур устало фыркнул. Что за диковина? Каменное Копыто весь взмыленный, будто за ночь сотню форсангов скакал. Чего уставился? Будто первый раз увидел. — спросил знакомый голос из-за ограды. — Следи за скотиной, а то на ней кто попало ездит. Это был Аспан, тоже пастух из Румни, пожилой и годный только для присмотра за овцебыками. Как-то во время охоты он случайно наткнулся на мегатерию, а та оторвала ему руку и разодрала когтями лицо. Теперь обезображенный шрамами Даркут пас стада соплеменников. Ахрам погладил каменное копыто по рогам, направился к Аспану. Спросил на ходу, глядя в безносое, покрытое рубцами, лицо старшего пастуха. «И кто же ездит на моих гаурах?» Аспан протянул руку к солнцу, затем коснулся лба в ритуальном жесте. «Да сохранит тебя Таянг от встречи с этой тварью!» «Ты о чем, Аспан?» Пожилой пастух сплюнул жвачку из красной травы Аделан. Если ее жевать, кровь бежит по жилам быстрее, а на душе становится немного веселее. Правда, балгеры-шаманы поговаривали, что если Аделан употреблять беспрерывно, то в крови появляются черные комочки. Вскоре комочки добираются до сердца, облепляют его и мешают биться. Шаманы отговаривали от жвачки Аделан. «Я плохо сплю по ночам. И сегодня ночью тоже не мог уснуть. Вышел из кибитки, сидел снаружи. Потом сходил к ручью воды набрать. И тут слышу, твои гаурчики тихонько ревут. Аспан замолк, глядя на траву. Потянулся в сумму на поясе, достал горсть аделан, высыпал в рот, принялся жевать, двигая узкими губами. «И чего там было, Аспан?» — напомнил Ахрам. «Тварь какая-то сидела на твоем вожаке». «Точно не человек. Волосатая вся, горбатая, руки-ноги висят, до земли достают». «Чего? Что за тварь? А откуда мне знать? Я таких не видел никогда. Страшная, черная». Я обрадовался, думал, милость-то Янга случилась, чтоб я, Зуброн старый, мог наконец-то в бою с неведомым существом помереть, как истинному Даркуту полагается. И чего же не помер? Что ты заладил, чего да чего, сопляк неразумный, рассердился Аспан. Говорю же, эта тварь хитрая попалась. Пока я через ограду вот эту лес, она меня заметила, гикнула, на твоем гауре через забор перескочила и ускакала куда подальше. Не может такого быть, помотал головой Ахрам. Гауру не перепрыгнуть через ограду, слишком высокая, он бы ноги переломал. «Сопляк, ты меня лжецом обзываешь, что ли?» «Я тебе говорю, гаур перескочил! Вон там! Иди проверь!» И показал куда-то в дальний конец загона. Кажется, Аделан и вправду затуманивает мозги. Ахрам усмехнулся и пошел смотреть землю возле ограды. Над вершинами гор показался Таянг. Туман рассеялся. На зеленых ветвях сосен прыгали и стрекотали черно-белые птички. Но когда Ахрам осмотрел землю возле ограды, то перестал улыбаться. Внутри загона на земле осталось много следов от копыт. Это понятно. Здесь постоянно бегают гауры. А вот за оградой в одном месте трава и земля взрыты от мощного удара. Здесь и вправду приземлился гаур после прыжка. А потом его следы вели в лес. Ахрам вернулся к Аспану. Однорукий пастух при его приближении снова сплюнул ярко-красную густую массу. — Ну что, убедился? Я же говорю, перемахнул через ограду. — Странная тварь. Я кое-что вспомнил о них. В детстве бабка пугала. Потом расскажу. Где-то вдалеке замычали овцы-быки. Аспан обернулся на звук. — О, мои пушистики зовут меня. На водопой хотят. Он махнул Ахраму, пошел по еле заметной тропинке между редкими соснами. Выше по ущелью стояла его кибитка, рядом стада овцебыков, за которыми смотрел Аспан. Овцебыки и гауры Ахрама принадлежали Румне. Само племя раскинуло становище чуть ниже, у входа в ущелье, потому что в горах мало места для многотысячной орды. Не дойдя до густых высоких зарослей, Аспан повернулся. «Чуть не забыл!» «Видел твоего дядю Шумрата. Он передавал тебе привет от матушки. Она ходила к Балгерше, а та нагадала, что ты скоро поженишься». Ахрам поморщился. Разговоры о женитьбе велись чуть ли не с самого дня его возвращения из Иргиле. А он не торопился, несмотря на все уговоры матери. «Вот пойдешь на встречу с Таянгом, как твой неугомонный отец?» — ругала мать. «С кем мне тогда оставаться? Так бы хоть внука или внучку нянчила, радовалась бы жизни». Отец встретился с Таянгом давно, когда Ахраму едва исполнилось 3 года. Погиб в стычке с соседним племенем. «Пусть поменьше дают денег всяким пройдошистым ворожеям», — сказал Ахрам. «Они рады ее дурить». Аспан покачал головой. «Не, это Балгерша особая, все точно говорит. Твой дядька тоже к ней ходил. Чего-то она ему нагадала, до сих пор отойти не может. Короче, она сказала, что у твоей жены будут космы нечесанные и все тело покроют». «Чего?» «Что-то в этом смысле сказала». Аспан задумался на мгновение, потом засмеялся. «А может, она про эту тварь ночную говорила? Возьмешь ее в жены?» «Иди уже, Аспан», — махнул Ахрам. «Тебя овцы-быки заждались, вон орут без остановки». «Ты подумай все-таки. Она вон какая знатная наездница. Загоняет тебя до полусмерти, как Гаура твоего. Аспан завистливо подсокал языком и снова захохотал. Да ну тебя! Юноша пошел к своей кибитке готовить завтрак. Эй, погоди! Балгерша еще сказала, что эта жена тебя дочку родит. И эта дочка... Каменное копыто громко трубно взревел. Он использовал гребень в носу на всю мощь. Звук был похож на сигнальные рожки из бивни мамонта в учебном лагере Иргиле. Протяжный звук пронесся по ущелью, эхом отозвался в горах. Казалось, горы затихли, слушая рев вожака гауров. «Дочка твоя половину мира захватит», — закончил Аспан. «И правда, чего только эти старухи не насочиняют. Эта балгерша, видно, тоже Аделан жует». Я матери сколько раз говорил, чтобы к этим полоумным не ходила. Нет, каждый раз ходит, чепуху слушает, — сказал Ахрам. Пожилой пастух снова насыпал себе Аделан, повернулся и пошел к овцебыкам.